«Мы на месте?» – неуверенно спросил я. «Можем, конечно, еще подождать, но, думаю, дальше мы уже не поедем. Так что можно чуть-чуть посидеть и направляться на выход». Мы так и сделали, подождали, пока люди выйдут наружу и освободят коридор, и только после этого мы вчетвером и пошли из вагона. Пройдя мимо проводника, я оказался в тамбуре, и, посмотрев на ступеньки, осторожно вышел из вагона. Оказавшись снаружи, я тут же осмотрелся по сторонам и по большому счету не увидел ничего. Это точно был не вокзал, а какая-то промежуточная станционная остановка, на каком-то полустанке. МДА совсем не впечатляет, я думал, мы сейчас приедем в сказку и вокруг будет что-то невероятное, а мы приехали на обычную стройку, разочарованно сказал вечно молчаливый Макар. Вообще за прошедшие сутки я уже смог немного изучить характеры своих охранников-телохранителей и примерно знал, чего от них ожидать. Начну с самого сложного. Макар был молчуном и очень редко что-то говорил, поэтому было сложно понять, что у него творится в голове. И для меня он был, пожалуй, самым непонятным из этой тройки. Самым понятным был Виктор, он был балагуром, и мысль, которая у него появлялась в голове, тут же переправлялась на язык и была мгновенно озвучена. Поэтому я, общаясь с ним, примерно знал, чего от него ожидать. А вот Василий был явно мозгом их компании и говорил в меру, никогда не говоря ничего лишнего. Он явно обдумывал каждое слово и не говорил ничего лишнего. Так вышло, что в моем окружении была разношерстная команда, которая как-то находила общий язык между собой, и если я правильно понял, то вполне неплохо находили. А чего ты ожидал увидеть? Город новый, и ничего кроме грязи ты сейчас не увидишь. Чтобы здесь появилось что-то похожее на обычный город, должно пройти немало времени, сказал Василий и посмотрел на меня. Нас что-то никто не встречает, может, сами пойдем на поиски? Думаю, не стоит. Куда идти непонятно, поэта. Владимир, ко мне подошел мужчина и изучающе посмотрел на меня. Да это я, быстро ответил я. Если вы не против, то мы прогуляемся. Я посмотрел на своих вынужденных товарищей и увидел, что те пожимают плечами, тем самым отдавая право решать мне. Поняв, что от телохранителей инициативы не будет, я снова посмотрел на мужчину. Пошли, транспорт мы все равно не дождемся, прекрасно понимая, в чем проблема, сказал я. Да, с машинами сейчас проблема. Их вроде бы и много, но работы здесь столько, что все, что может двигаться, просто на расхват. Понятно, протянул я слово, глядя на то, как группа людей садится в легковой автомобиль, а потом увидел, как подъехала еще одна машина, к которой поспешила еще одна группа людей. Часть людей действительно забирали на транспорте, а часть, как и мы, шли пешком. Идти пришлось долго, но не это было самой большой проблемой. Самой главной проблемой была грязь вокруг. Ее было настолько много, что идти и ни во что не вляпаться было проблематично. Я старательно обходил лужи, но как бы я ни избегал их, все обойти было просто невозможно. В итоге, когда мы наконец-то добрались до жилых домов, все мои штаны ниже колен были перепачканы настолько, что без стирки было уже не обойтись. Так, вам будет выделена одна квартира, и в ней вы будете проживать до того момента, пока вам не предложат новое место жительства или вы просто отсюда не уедете, заговорил мужчина, запуская нас в подъезд. Первые этажи уже заселены, и можно сказать, вам чем-то не повезло, но в то же время на вашей площадке будет тише всего. По пятый этаж, это отлично, физуху нужно поддерживать, тут самое главное, чтобы крыша не текла, в монолог сопровождающего влез Виктор. По мебель в квартире есть, так что на полу спать не придется. Кроме этого, уже работает отопление и спать будете в тепле. С удобствами тоже все нормально, горячая вода по вечерам с 6 до 8, так что не проспите свое время. Если есть вопросы, спрашивайте. В принципе, все понятно, кто будет у нас куратором, спросил Василий, не заходя в квартиру. Вас будет вести другой человек, меня просто попросили вас сопроводить и объяснить все условия. А есть какие-то условия, а то мы их не услышали. Все очень просто, не нарушайте законы и не влезайте туда, куда вам не нужно. Более подробно вам расскажет ваш куратор. Дальше нас впустили в квартиру и вручили ключи. Квартира оказалась трехкомнатной и вполне просторной. Мы тут же исследовали каждый угол, а заодно и разобрали койки. Со мной на соседней кровати расположился Виктор и понял, что скучать мне не придется. Глядя на кровать, я хотел прилечь, пусть и прошлые сутки я провел практически не двигаясь, но этого сделать я не мог. Нужно было разобраться с грязной одеждой и только потом обживаться. «Всем добрый день!» Я услышал незнакомый голос и поспешил выйти навстречу. Как оказалось, к нам в квартиру уже пришел куратор не только моих телохранителей, но и мой. Звали его Николай Николаевич, и все, что было связано с нами, проходило все через него. Вел себя Николай Николаевич у нас в квартире как хозяин и, быстро объяснив, куда нам можно ходить, а куда нельзя, предложил организовать экскурсию. Еще раз месить грязь у меня не было никакого желания, но отказаться от такого предложения я не мог, а мои телохранители вообще не имели права голоса. И поэтому уже через 5 минут мы шли вдоль дороги к огромным корпусам. Грязь здесь никуда не делать, но более мудрый куратор приготовил нам соответствующую обувку, и мы, забравшись в сапоги, отправились в путь. Идти оказалось куда дальше, чем от вокзала до жилых домов, и когда мы добрались до научных корпусов, я уже подустал. Хотелось присесть и отдохнуть, но сделать этого было негде. А тут с транспортом всегда так плохо. Не выдержав, я задал вопрос, заглядываясь на огромный валун, лежавший на обочине. «Сегодня много важных людей приехало и машин не хватает, так в обычный день можно заказать машину, и она приедет и отвезет вас куда нужно. Но мой вам совет, лучше не злоупотребляйте». «Понятно, я смотрю, тут и грузовые без остановки ездят, а с ними можно подъезжать?» «Можно, если получится поймать его стоящим. В противном случае даже не пытайтесь ловить попутку. У каждого водителя есть планы, нормы, и из-за вас они не захотят терять время. Тем более куда вам спешить, а если ваша помощь будет нужна, то за вами и так приедут». Не прошло и 20 минут, как мы входили в ближайший корпус. Правда, перед тем, как войти в здание, куратор заставил нас ополоснуть обувь, и только тогда, когда наша обувь лишилась всей грязи, мы вошли внутрь. И с этого момента началась наша экскурсия. И я был очень сильно удивлен увиденному. Я видел, что снаружи стройка шла полным ходом, и казалось, что делать в этом городе совершенно нечего, и лучше мы бы сюда приехали, когда строительство закончится. Но с первых шагов по научному корпусу я увидел, что здесь вовсю уже работали специалисты. И их работу я увидел, когда мы поднялись на второй этаж и проходили мимо конструкторского бюро, занимающегося самолетами. Мне не показывали чертежи, мне показали кое-что интересней. Меня подвели к полноразмерной модели самолета, и пусть он был винтовым, но он был очень похож на те, что я коряво изображал. «Этот самолет уже может летать или это пока только модель?» – спросил я, глядя на куратора. «Понравился?» – улыбнувшись, сказал куратор. «Сейчас я вам все расскажу». Глава 9. В большом холле стояла модель самолета, возле которого стояли я, мой куратор и телохранители. Я с нескрываемым любопытством рассматривал самолет, а куратор при этом любезно все комментировал. «То, что вы сейчас видите перед собой, является всего лишь макетом, у которого на данный момент не хватает многих узлов, но это временные трудности, и недостающие агрегаты сейчас находятся в процессе разработки, и к концу года модель данного самолета должна будет оторваться от земли». «Неплохо, а с теми самолетами, что разрабатывали до этого момента, что сейчас происходит?» «Все лежит в архиве и, скорее всего, там и останется. Единственное, из-за чего ими могут заняться снова, если вы, молодой человек, ввели нас всех в заблуждение». «Получается, вы в курсе того, кем я являюсь?» «Конечно, я не только знаю всю имеющуюся на вас информацию, а еще я в курсе всех проектов, которые вы затронули, и я могу рассказать все, что в них происходит, а заодно я уполномочен вмешиваться в эти проекты, если вы предоставите ценную информацию». «Николай Николаевич, у вас настолько много полномочий?» – удивленно спросил я. «Не настолько много, как хотелось бы, но их хватит, чтобы контролировать здесь все. То есть получается так, что вы здесь самый главный?» «Молодой человек, вы слишком много хотите знать», — улыбнувшись, сказал мужчина. «Знание – сила, да в нужный момент эти знания и пользу могут принести». В ответ я также улыбнулся, но тут же, перестав улыбаться, задал еще один вопрос. «Я ведь правильно понимаю, что в городе будут только конструкторские бюро, заводы по изготовлению самолетов и им подобным будут находиться в других местах? Вы недалеки от истины, молодой человек. Основные производства по изготовлению всего, что здесь будет создаваться, будут действительно находиться в других местах. Сами должны понимать, что для таких производств нужно очень много людей, и если собрать всех прямо здесь, это будет самый большой город на всей планете, а значит, утаить о его существовании будет невозможно. Но это не значит, что в городе будет осуществляться только исследовательская деятельность. Уже строится цеха, в которых будет возможно создание опытных экземпляров, на которых и будет проходиться вся обкатка и устранение болезней. Серьезно вы взялись? В какие сроки вы планируете закончить постройку всего задуманного? Задал я важный для себя вопрос. Нетерпящие отлагательства проекты уже работают, все, что может подождать, будет запущено в ближайшее время, а перспективные проекты ждут своего часа. За все сразу просто невозможно ухватиться, особенно, когда ресурсы не безграничны. Я так понимаю, вы запустили атом. Давайте о таком не будем говорить так открыто, не хотелось бы, чтобы о таком узнал кто-нибудь из посторонних, сказал Николай Николаевич и красноречиво посмотрел на моих телохранителей. Теперь я знал, что те, кто меня сейчас охранял, не знали всего, и при них не стоило говорить ничего лишнего. А еще я теперь точно был уверен в том, что стоящий передо мной человек очень непрост, ведь простому смертному однозначно бы не доверили все эти секреты. «Продолжим экскурсию?» – спросил Николай Николаевич и посмотрел на меня. «Конечно, ведь мне очень интересно, насколько далеко все продвинулось». Этих моих слов оказалось достаточно, и мы, выйдя из холла, где стоял макет самолета, отправились дальше. Я думал, что мы пойдем на следующий этаж, и там я увижу еще один макет, но я немного ошибался. Мы не пошли на этаж выше, так как оказалось, что весь этот корпус был выделен под разработку самолетов, все авиаконструкторы находились в одном месте. А вот в соседнем корпусе находились те, кто занимались разработкой танков, и уже менее чем через 5 минут я смотрел на еще один макет, который очень сильно напоминал танк Победы. Но этим все не ограничилось, и после того, как я поглазел на танк, мы отправились дальше и ходили от корпуса к корпусу, и я уже изрядно подустал, и мне хотелось отдохнуть, когда мне сообщили, что на этом экскурсия подошла к концу. И этим я был изрядно удивлен, потому что мы не сходили в еще один корпус, который в свою очередь был самым большим из видимых мною. Сразу я хотел выяснить причину, почему мы туда не пошли, но не прошло и нескольких секунд, как мою голову посетило откровение, и все вопросы отпали сами собой. Я без всяких объяснений понял, что в том огромном корпусе происходили самые главные исследования, и туда просто так невозможно было попасть. Именно там шли все разработки, связанные с изучением атома, и мне там сейчас, по-видимому, делать было нечего. Но мне сейчас туда и не хотелось, впечатлений мне уже было больше, чем предостаточно, и нужно было переварить все, что я увидел. «Вот это да!» – восхищенно сказал Виктор, входя в квартиру. «Я даже себе представить не мог, что наши умники будут способны на такое. Витя, думаешь, этот город начали строить просто так? Вот только ты не думал, что после того, как нам все это показали, выпустит нас из этого города еще очень нескоро». Витя надеялся, что его в отпуск на море отпустит, улыбнувшись, сказал Макар. «Злые вы, как будто сами не задумывались о чем-нибудь теплом, где есть красивые девочки. Витя, не трави душу. Сам же знаешь, что в ближайшем будущем нам ничего подобное не светит, и поэтому лучше думай о работе». Вон Вова о таком и не заикается, и молча принимает все, что от него требует. А чего ему возмущаться? Он сам. «Может, вы хоть меня постесняетесь, а то говорите обо мне, даже не пытаясь скрыть этого». «Вова, а смысл? Нам быть вместе еще очень продолжительное время, и скрывать хоть что-нибудь не самое лучшее, что мы могли бы делать», — ответил Вася и пристально посмотрел на меня. «Еще скажите, что вы находитесь рядом со мной только для того, чтобы охранять меня. Зачем нам тебе врать? Ты же сам прекрасно понимаешь, что мы приставлены к тебе не только для того, чтобы защищать твое драгоценное тело от всевозможных угроз, но и для того, чтобы рассказывать о всех твоих телодвижениях», — улыбнувшись, ответил честно Василий. «Удивлен, что так прямо об этом говорите, а не бойтесь, что я сейчас после этих слов затаюсь. А что сейчас поменяется? Ты и так прекрасно понимал, чего от нас ожидать, и сейчас ты только уверился в своих мыслях. Вот знаешь, Вася, после того, как ты мне это сказал, я теперь начинаю подумывать, а нет ли тут еще какого дна. Все может быть, а может и не быть. Тут тебе можно говорить все, что угодно, а будет ли в этих словах правда, ты, может, никогда и не узнаешь. Ты чересчур откровенен, спасибо за это», — сказал я, а сам в этот момент думал о том, как же сильно сейчас меня запутали. Василий был со мной откровенен, и это определенно к нему располагало, но в то же время где-то в глубине меня появился червячок сомнения, который не давал мне до конца поверить в искренность слов стоящего напротив меня мужчины. Мне хотелось ему верить, но всегда будут существовать какие-нибудь «но», которые не дадут этого сделать. А пока у меня не было ничего, кроме моих предчувствий, а значит, мне только и остается, что присматриваться ко всему, что будет происходить вокруг меня, и стараться при этом сделать правильные выводы. «Вася, хватит грузить его, а то я смотрю, наш подопечный уже поплыл, и чтобы нам снова вернуть его к жизни, нужно сесть ужинать. И кстати, нам нужно отметить новоселье, все-таки на этом месте нам придется долго жить», — сказал Виктор и, покинув нас, пошел на кухню. «Хоть кто-то по делу говорит», — сказал следом Макар и ушел следом за Виктором. Предложение Виктора было единогласно поддержано, и мы всей компанией полностью переместились на кухню, где, немного покопавшись в холодильнике, нашли все необходимое. Сортировка стола не потребовала много времени, и мы уже дружной компанией начали отмечать новоселье, которое неожиданно для нас всех нарушил вошедший на кухню раскрасневшийся и сильно недовольный Николай Николаевич. Как очень быстро выяснилось, мы слишком громко разговаривали, чем мешали одним из наших соседей, которые на нас и донесли. Празднование пришлось сворачивать, и пусть мы были не согласны с происходящим, но нам пришлось разойтись по комнатам, как маленьким нашкодившим детям. Само собой, нам это очень сильно не понравилось, и уже с утра мы решили найти того, кто на нас донес, и устроить ему сладкую жизнь. И как оказалось, это было единственным, чем нам предстояло заниматься, так как никаких обязанностей у меня не было, и в ближайшее время никто и ничем меня не собирался озадачивать. И поэтому мы решили заняться хоть чем-то полезным. В первую очередь нужно было определить, какие квартиры заняты, а какие до сих пор пустовали. Второе было определить не так и сложно. Нужно было просто прогуляться по подъезду и присмотреться, у каких дверей присутствовала грязь. Пусть в подъезде и убирали, но абсолютную чистоту было невозможно навести, и примечая небольшие кусочки грязи, можно было быстро определить, где еще есть квартиранты. Разведчиком был определен Макар и быстро выпровожен за дверь, мы же остались сидеть на кухне и ждать результатов. То, что Макар быстро справится с поставленной задачей, мы не сомневались, и уже спустя 5 минут, уже вчетвером мы подводили первые итоги. Всего в подъезде было 10 квартир, и только 4, включая нашу, были жилыми. 2 жилые квартиры находились на первом и втором этажах, и наша небольшая посиделка им явно была не слышна, и поэтому жильцов этих квартир мы быстро исключили. И это исключение произошло настолько легко, потому что 3-я жилая квартира находилась прямо под нами. Теперь оставалось только определить, кто же там проживает. А вот на это потребовалось куда больше времени. Караулили в подъезде, при этом украдкой поглядывая в окно и присматриваясь ко всем, кто подходил к домам. В выслеживании принимали участие все, кроме меня. Увы, но мне в выполнении данной миссии было отказано, так как мои телохранители прекрасно помнили, чему была должна посвящена их основная работа. И только поэтому мне приходилось довольствоваться тем, что я видел в окно. Больше суток нам потребовалось на то, чтобы установить нужную личность. И уже к вечеру следующего дня мы знали тех, кто жил прямо под нами. Ими оказались 3 подружки, и эта троица, громко смеясь, сначала вошла в подъезд, а потом, все так же продолжая смеяться, дошли до квартиры. И даже когда они зашли в квартиру, мы слышали их голоса, пусть и не так отчетливо, как раньше. Звукоизоляция ни к черту, теперь понятно, почему на нас пожаловались. Но это их все равно не оправдывает, доносить нехорошо, и они за это все равно должны ответить, — твердо сказал Виктор. Мне же это было слышать смешно, особенно от того, работа которого и сводилась, чтобы доносить. Но само собой я не сказал этого вслух, а лишь немного улыбнулся, что не осталось незамеченным. «Придумал что-то коварное?» — спросил Виктор, поглядывая на меня. «Нет, как раз наоборот. Я думаю, может, не стоит вообще к ним лезть. Может, мы им спать мешали, а им как раз на работу нужно было идти с самого утра. Вот они и пожаловались на нас». Быстро я нашел оправдание тем, кто жил на 4-м этаже. «Ты слишком добрый, и до добра это тебя не доведет. Если мы им настолько мешали, они могли сами прийти и сказать нам об этом. Они же поступили совершенно по-другому и теперь обязаны ответить за свои действия», — сказал Виктор, и по его виду стало понятно, что спорить с ним бесполезно. «И что ты с ними намерен сделать?» — спросил я, ожидая услышать что-нибудь креативное. «Я предлагаю оставить сюрприз под две. Ты еще в звонок звони через каждые 5 минут», — раздраженно сказал я, поглядывая на Витю. «Если вы действительно хотите отомстить, то тогда придумайте такое, за что впоследствии вас не накажут. В таком случае предлагаю их влюбить в себя, а потом бросить», — сказал голосом победителя Виктор и обвел всех взглядом, ища поддержки. «Думаю, это не очень хорошая идея», — попытался возразить я, но договорить мне не дали. «А я считаю это хорошей идеей, заодно развеем это скучное болото. Но, парни, помните, мы тут на работе и объект всегда должен быть под присмотром», — сказал Василий и посмотрел на меня. «А может, Вова передумает и решит помочь нам в этом нелегком деле. В общем, предлагаю идти знакомиться, а там решим, кто кому нравится. И сейчас моего мнения никто не спрашивал, меня просто ставили перед фактом». И уже через несколько минут я в сопровождении своих телохранителей стоял возле чужой двери и держал в руках две бутылки вина. Легонький стук в двери, через несколько секунд я услышал шаги, затем раздался щелчок, и дверь отворилась. На пороге стояла невысокая худенькая девушка и подозрительно смотрела на нас. «Добрый вечер, мы только недавно приехали и не успели сразу со всеми познакомиться, поэтому мы решили исправить данную оплошность. Добрый, мы вчера слышали, как вы знакомились, и у нас нет желания в нем участвовать. Извиняюсь за вчерашнее, мы себя вели не очень культурно и хотелось загладить вчерашнее недоразумение», — виноватым тоном заговорил Виктор. «И чего вы хотите от нас?» — грубовато ответила девушка. «Познакомиться и постараться сделать так, чтобы мы подружились, жить ведь нам здесь еще долго придется, и не хотелось бы, чтобы у соседей были натянутые отношения. Мы как-нибудь и без ДР», — попыталась ответить грубо девушка, но договорить ей не дал другой женский голос. На пороге появилась еще одна девушка. Она выглядела чуть постарше, но во всем остальном она была очень похожа на девушку, открывшую дверь. «Котя, не стоит держать гостей на пороге, будь немного приветливее, тогда люди к тебе потянутся, а то вечно своей кислой миной всех отпугиваешь», — сказала девушка и, широко улыбнувшись, осмотрела всех стоящих перед ней парней. «Добрый вечер, мы ваши соседи, давайте проходите в квартиру, а заодно сейчас и познакомимся. Меня зовут Ритой, мою хмурую подругу зовут Катей, а теперь вы давайте представляйтесь», — не давая никому открыть слова, протараторила Рита. А дальше все пошло как по маслу. «Я честно не ожидал, что нас так радушно встретит, особенно после того, как нас встретили. Но, как оказалось, только Катерина была хмурой и вечно недовольной девушкой. Все оставшиеся девчонку были еще теми болтушками, но это было только к лучшему, и вечер благодаря им становился только интересней. Единственная, кто выбивалась из этой компании, была Катя, но ее пожелания и хотелки мало кого интересовали. И, как очень быстро выяснилось, той, кто и настучала на меня и моих телохранителей, была та сама Катя. Эта самая Катя была не очень общительная и больше любила проводить одна, что в скором времени и показала, уйдя в соседнюю комнату. И как только она ушла, ее подружки сразу начали жаловаться на свою соседку, которая не очень им нравилась, но из-за того, что та была неплохим специалистом, им приходилось мириться с ее обществом. Девочки, быстро выговорившись, мгновенно забыли о своей подруге и продолжили веселье, которое закончилось глубоко за полночь. Никто расходиться не хотел, но Рите и Маше с утра нужно было на работу, и поэтому, скрипя зубами, все разбрелись по своим спальным местам, и я не оказался исключением. Для меня уже было привычным засыпать и видеть 10-секундную темноту, после которой я снова просыпался вновь отдохнувшим и полным сил. Вот только снов я не видел, я считал до 10 и открывал глаза. Вот и сегодня я привычно закрыл глаза и тут же заснул. Тьма окутала меня, и я начал отсчет 1, 5, 7, 10, 11, 12, и тут я растерялся. Я не ожидал, что в ближайшее время хоть что-нибудь изменится, но изменения были. Я отсчитывал секунды, даже не рассчитывая ни на что, но неожиданно на 30-й секунде темнота сменилась ярким светом, а за ним появились краски. Я ожидал, что сейчас увижу что-то новое, но вместо этого я открыл глаза, и наваждение прошло. Это был определенно шаг вперед, но разобраться, что это был за шаг, я пока не мог. Но даже этого мне было больше чем достаточно, у меня определенно шел прогресс, но я не понимал, что требовалось для того, чтобы ускорить его. Нужно было больше информации, а для этого нужно было время, которого у меня пока что было предостаточно. Я все так же находился в квартире и только изредка выходил наружу. Причина этого была банальна, мне просто не хотелось лезть в ту грязь, что творилось снаружи. Стройка города не прекращалась ни на минуту, и всевозможные грузовики мотались по дороге и разбивали эту саму дорогу настолько сильно, что ходить по ней было просто невозможно. И поэтому я решил дождаться, пока все вокруг подсохнет и можно будет выходить на улицу, не боясь утонуть в той самой грязи. И мне пришлось ждать почти месяц. На улицу хотелось невыносимо, но грязи было еще много, и я бы продолжил сидеть в квартире и смотреть в окно, если бы не гул, который с каждой секундой только нарастал. Забравшись на подоконник, я распахнул окно и высунулся по пояс, стараясь увидеть источник шума. Искать долго не пришлось, и спустя несколько секунд, задрав голову вверх, я наблюдал за пролетающим по небу остроносым самолетом. Теперь я собственными глазами видел не только макет, а уже опытный образец, который мог самостоятельно летать. Я видел, как тот быстро проносился по небу, а еще я видел, как тот пошел на посадку. Мне очень сильно захотелось не только увидеть его, но и коснуться его поверхности. И только поэтому я, быстро накинув на себя куртку, выскочил на улицу и начал осматриваться в поисках самолета. Он уже исчез из виду, но звуки, издаваемые мотором, были хорошо слышны, и я примерно представлял, в какой стороне находился аэродром. «Вова, что случилось?» Рядом со мной появился Витя и обеспокоенно на меня посмотрел. «Знаешь, Витя, что может быть лучше девушек?» Улыбаясь, спросил я. «Что?» Непонимающе и округлив глаза, спросил Виктор. «Самолеты. Погнали на аэродром. Вова, нас туда навряд ли пустит. Туда же пропуск нужен, а без него нас не пустит. Тогда нам нужен Николай Николаевич», — твердо сказал я, и в моем голосе было столько напора, что Виктор понял, что лучше мне помочь теперь в нашей общей проблеме. Виктор тут же все взял на себя, и уже через несколько минут мы сидели в кабине грузовика и ехали в неизвестную мне сторону. Но видно, Виктор точно знал, где находился наш куратор, и с невозмутимым видом смотрел куда-то в сторону железнодорожной станции. На станции мы сошли, и сошли ради того, чтобы, словив еще одну попутку, отправиться дальше. Потратив еще 15 минут, мы добрались до комплекса двухэтажных зданий, в одно из которых мы уверенно вошли. Виктор точно знал, куда нам нужно было идти, и пройдя по коридору, и остановились у последней двери. Короткий стук, такой же короткий ответ, и мы уже в кабинете, где на нас удивленно смотрит Николай Николаевич. Минута объяснения, и наш куратор понял, чего от него хотят. И тут Николай Николаевич меня удивил. Он согласился не только допустить меня на аэродром, но и предложил меня сопроводить туда. Как оказалось, чуть позднее от этого мы только выиграли, так как у моего куратора был автомобиль, на котором мы и поехали на окраину города. Куратор сам сел за руль и довольно умело избегал всех глубоких ям, и лучше не прошло и 10 минут, как мы остановились у шлагбаума. Я в этот момент смотрел не на сетку забора, а на взлетно-посадочную полосу и на ангар, в который в данный момент закатывали самолет. Я уже был весь в нетерпении, но мы все так же стояли перед шлагбаумом и ждали, пока проверит все наши документы и пропустит нас на еще одну закрытую территорию. Охранник, проверив все, включая автомобиль, пропустил нас внутрь. Николай Николаевич, быстро проехав остаток пути, доехал до ангара, где нас ждала очередная проверка. И только пройдя ее, нас пустили в ангар. Я тут же выскочил из машины и чуть ли не бегом отправился к самолету. Мое появление не осталось незамеченным, и я быстро заметил, что в мою сторону направились несколько мужчин. Но не дойдя считанных метров, остановились и, проводив меня настороженными взглядами, подпустили меня к самолету. Я прикоснулся к теплому металлу, и по моему телу побежали мурашки. Впервые в жизни я чувствовал такой восторг, что у меня начались трястись руки. Дрожь пробегала по всему телу, а я продолжал прикасаться к корпусу самолета. Пройдя вокруг самолета, я остановился около винта, и из моих глаз потекли слезы. Я смотрел на самолет, который видел когда-то на картинках, и пусть он был нереактивным, но это был все равно шаг вперед по сравнению с тем, что было в моем настоящем времени. «У вас все получилось», — сказал я, глядя на всех в ангаре. «Надеюсь, и дальше у нас все получится». Глава 10. Самолет, стоящий в ангаре, был настолько великолепен, что я просто не смог сдержать слез. Я дотронулся до винта и ощутил исходящий от него холод. Мне хотелось залезть в кабину пилота и посмотреть, как там все оборудовали, но, приподняв голову и посмотрев в сторону кабины, понял, что туда мне даже не стоит и пытаться забраться. Все это я понял по лицу пилота, который недовольно смотрел на меня. «Как аппарат?» – воодушевленно спросил я. «Еще не объезжен, и проблем еще полно, но это лучшее, на чем я летал», — честно и глядя прямо мне в глаза, ответил пилот. «600 километров в час развивает? Ну ты, парень, загнул. Может, эта птичка когда-нибудь сможет развить такую скорость, но точно не сейчас. Ты ведь один из конструкторов?» — спросил пилот, и взгляд его мгновенно потеплел. «Можно и так сказать», — уклончиво ответил я. «Отличную машину вы придумали. Когда мы ее доведем до ума, то она станет лучшим самолетом в мире. Поживем, увидим, да и остальных конструкторов не стоит недооценивать. Эх, вечно вы недовольны всем вокруг. Вот поднялся бы ты на этой малышке в воздух, и все бы сомнения сразу бы отпали. Я бы с радостью сделал это, но управлять самолетами я не обучен и только погублю аппарат и себя самого, с грустью в голосе сказал я. Был этот самолет двухместным, я бы тебя обязательно на нем прокатил бы. Ловлю на слове, сказал и грустно улыбнулся, не сильно веря, что такое когда-нибудь произойдет. Чего загрустил, малец, я тебя обязательно покатаю. А пока можно сходить в столовую и пообщаться. От такого предложения я не мог отказаться, и уже через 10 минут мы всей компанией, уместившись за двумя столами, общались и ели кашу с мясом. Пилот оказался очень общительным человеком и поведал мне очень много интересного. Как оказалось, пусть самолет и выглядел превосходно, но проблем у него было предостаточно, начиная от перегрева двигателя и заканчивая неустойчивостью в полете. В общем, конструкторам было еще над чем работать, и пусть самолет уже выглядел как готовое изделие, но на самом деле еще был далек до выпуска в массовую серию. Такое положение меня, конечно, не радовало, но чего я мог ожидать, ведь не мог самолет сразу взять и полететь, и чтобы при этом у него не было никаких проблем. Но даже так я остался очень довольным и покидал столовую, а за ним и ангар в приподнятом настроении. Так бы я сейчас и уехал с аэродрома, если бы мое внимание не привлек соседний ангар. Там сейчас открывались ворота, и внутри него происходило какое-то непонятное движение. Любопытство – страшная вещь, которая была присуща и мне, заставила меня остановиться и более внимательно посмотреть внутрь ангара. Я видел непонятный объект, который у меня не получалось идентифицировать. Этот объект состоял из труб и швеллеров и очень отдаленно напоминал самолет. «Это еще один самолет?» – спросил Виктор точно так же, как и я, вглядывающийся в темноту ангара. «Это не совсем самолет, но я уверен, как только его выкатит наружу, вы, Владимир, все сразу поймете», – заговорил Николай Николаевич, по-видимому знавший, что сейчас будут испытывать. Я не стал ничего отвечать, продолжив наблюдать за странной конструкцией, и не прошло и минуты, как я точно знал, что сейчас нам всем продемонстрируют. Из ангара выкатывали вертолет, и пусть он был слабо похож на современные аналоги, но общие черты определенно были. У него было два несущих винта, расположенных по бокам от кокпита, в котором располагались рычаги управления и кресла, а на задней части кокпита находился вертикальный винт. И вот эта с виду не очень надежная конструкция очень скоро должна была взлететь. Вертолет толкало с десяток человек, и довольно легко они его вытянули из ангара, после чего продолжили толкать дальше, пока не отдалились от ангара на внушительное расстояние. А дальше начались приготовления, и растянулись они не меньше, чем на полчаса. В какой-то момент у меня даже замлели ноги и заболела спина от стояния на месте. Но уйти я уже просто не мог. Мне хотелось дождаться и посмотреть на то, как взлетит этот вертолет. И когда все приготовления были завершены, и пилот занял свое место в кресле, и началось самое интересное. Винты, медленно набирая скорость, начали крутиться вокруг своей оси. Скорость постепенно нарастала, и через десяток секунд я видел только силуэт лопасти. Конструкцию вертолета легонько потряхивало, но он все так же продолжал находиться на земле. Рев двигателей возрастал, и я увидел, как сначала одно колесо оторвалось от земли, спустя секунду то же самое произошло и со вторым колесом, а потом от земли оторвалось и третье колесо, и вертолет, продолжая дрожать, завис в воздухе. Вертолет, провисев на одном месте с десяток секунд, начал медленно подниматься выше. Поднявшись на высоту около 3 метров, он начал сильно дрожать, но при этом подъем не прекратил. Поднявшись еще примерно на метр, его начало сильно болтать, потом резко дрожь прекратилась, и вертолет снова повис на одной высоте. Казалось, что сейчас вертолет начнет подниматься спокойно дальше, но я заметил, как находящиеся на земле конструкторы, размахивая руками, начали что-то кричать, но из-за рева двигателей расслышать хоть одно слово было просто невозможно. Я не мог понять, чем же так обеспокоены конструкторы, но когда вертолет за одно мгновение провалился на метр, я понял, что беспокойство конструкторов было не беспочвенно. Провалившись, вертолет накренился и, уже не останавливаясь, начал падать на землю. Не прошло и секунды, как вертолет, завалившись на бок, врезался в землю и развалился на части. Пилот при падении вывалился из кресла и, перекатившись по бетонной поверхности, замер, не шевелясь. Часть вертолета тут же вспыхнула и покрылась плотным слоем огня, К ней тут же поспешили люди и, не тратя время впустую, приступили к тушению пожара. Оставшиеся же люди побежали к пилоту и начали его осматривать. Мы также не остались в стороне и, как только вертолет упал, побежали к пилоту. Пилот оказался жив, но легко он не отделался. У пилота была сломана нога, и кроме этого было множество других мелких ушибов. Я был как раз возле пилота, когда к нему подоспел доктор, и после этого нас всех попросили не мешаться под ногами и начали оказывать помощь пострадавшему. Я и моя компания оказались не у дела, и мы, как и прежде, превратились в зевак. Я наблюдал за тем, как оказали помощь пилоту, после чего занялись практически полностью разрушенным вертолетом. Около обгоревшего остова вертолета кружили люди, и уже через 10 минут на бетоне, кроме черного пятна и нескольких масляных пятен, ничего не осталось. Остатки вертолета были погружены в подъехавшие кузова грузовиков, и как только грузовики сорвались с мест, взлетная полоса стала пустой. Приподнятое настроение улетучилось, и в таком состоянии я сел в машину к куратору. Я не обращал внимания на то, что происходило вокруг меня. Я все думал о пилоте и вертолете, который упал. Так продолжалось ровно до того момента, пока меня кто-то не потряс за плечо. «Вова, неужели ты думал, что на каждом испытании идет все гладко?» — услышал я знакомый голос и, повернув голову в сторону говорящего, увидел куратора, который с какой-то грустью смотрел на меня. «Поверь, то, что ты сегодня увидел, это еще неплохое развитие событий. Никто сегодня не умер. Да и конструкторы наверняка извлекли из этой аварии нужные уроки и в дальнейшем постараются, чтобы такого больше не произошло. Николай Николаевич, не нужно убеждать меня, что все будет хорошо. Я уже не маленький ребенок и прекрасно знаю, что будет еще много чего, как хорошего, так и плохого. Будут удачные испытания, будут и уничтоженные образцы, и гибель испытателей, это жизнь, и ничего с этим невозможно поделать. Я рад, что ты это понимаешь. Кстати, чуть не забыл тебе сказать, сейчас тебе принесли газету, в которой для тебя будет кое-что интересное». Николай Николаевич говорил загадками, и по его виду было невозможно понять, что же именно он имел в виду. Хитро улыбаясь, куратор попрощался со мной и Виктором. «Виктор, как и я, не понимал, что же нас поджидало в квартире, поэтому мы, не сговариваясь, быстро пробежали лестничные марши и вошли в квартиру. Войдя в квартиру, я быстро пробежал через всю квартиру и, добравшись до кухни, увидел одиноко лежащую на столе газету. «Мы не трогали ее», — сказал вошедший на кухню Макар, — «мы ждали тебя. Могли бы и почитать, что бы это поменяло?» — спросил я, беря газету в руки. «Ничего, но если ее принесли для тебя, значит, нам она не настолько интересна. Да и почитать мы ее успеем. Все равно она никуда не денется. И вообще, читай давай, нам все-таки интересно, что там такого написано, что газету тебе доставили так срочно. Сейчас узнаем, что сейчас интересного». Я посмотрел на главную страницу и, прочитав все заголовки, не нашел там ничего интересного. Раскрыв первый разворот, я опять пересмотрел все заголовки и опять не нашел ничего достойного внимания, перешел к следующему развороту. И вот там я нашел статью, которую мне нужно было прочитать. Хотя это было уже не так и обязательно, так как благодаря заголовку я уже знал все, что нужно. Осталось только узнать официальную версию. Я не успел погрузиться в чтение, как услышал заинтересованный голос со стороны. «Нашел, и про что же там написано?» — все-таки спросил Макар, так и не сумев дождаться, когда ему передадут газету. «Троцкого убили», — спокойно сказал я и, не обращая на слова Макара, углубился в чтение. Версия, которая была выдвинута в газете, наверняка совпадала с той, которой придерживалось высокое руководство страны, и той, в которую должны были поверить простые люди. Если вкратце, то Лев Давидович Троцкий умер от сердечного приступа в номере своего отеля. Не было никаких ледорубов и чего-то подобного, наоборот, смерть казалась естественной и случившейся не по злому умыслу, а ввиду естественных причин. И, казалось бы, этим можно было бы и довольствоваться, и тем самым увести от себя все подозрения, но в газете недвусмысленно указывалось на то, что Троцкий имел крепкое здоровье и смерть его была в результате внешнего фактора. В газете не указывалось на то, что могло послужить причиной смерти, зато указывалось на тех, кому это было выгодно. И само собой, это были не те, кто выгнал его из страны, лишив гражданства, а наоборот, в статье все указывало на тех, кому не нравились идеи коммунизма, и тех, кто всеми силами пытался не дать ему распространяться дальше. В статье не было никаких имен, зато намеков было более, чем предостаточно. Я полностью прочитал статью, после чего передал ее Макару, и тот, чуть ли не выхватив ее у меня их рук, начал жадно вчитываться в текст. Но тут же нет ничего про убийство. В статье ведь сказано, что он умер сам. Ведь даже крепкие с виду дубы могут быть прогнившими изнутри, и при сильном ветре это дерево сломает пополам. А ты, философ Макар, вот только, я, не договорив, замолчал, осознавая тот факт, что, глядя на стоящего рядом человека, я не мог поручиться в том, что тот ничего не понимает. Это была паранойя, но отчего-то мне казалось, что в данной ситуации она была в самый раз. Ведь я точно не был уверен ни в ком, кто находился рядом со мной. Я знал, что во мне нуждались и готовы были сделать все, что я не попрошу. Но в то же время я был птичкой в клетке, которую никогда из нее не выпустит. Хотел ли я себе такой жизни? Конечно, нет, но я не мог оспорить того факта, что я прекрасно знал, на что шел. И сейчас для меня была важнее моя страна, чем моя собственная жизнь. И в этом всем самым необычным было то, что я никогда не замечал за собой такого альтруизма и жертвенности. Словно я был другим человеком, или додумать я не успел, восторженные возгласы из соседней комнаты не дали этого сделать. «Виктор, почему ты не сказал, что вы куда-то собираетесь, мы бы поехали с вами, тем более вы ездили на испытательный полигон?» «Вася, а нужно следить за объектом, а не пытаться склеить соседку», — обвиняющим тоном сказал Витя. «Ой, а как будто сам точно так же не поступал». «Поступал, но в то же время я и о работе не забываю». «То есть ты везение списываешь на то, что ты хорошо работаешь?» Разговор неожиданно начал накаляться, но переступить грань он не успел из-за того, что в разговор вмешался Макар. Замолчали. «Если вы продолжите в том же ключе, я без зазрения совести сдам вас Николаевичу». Этих слов оказалось достаточно, и все замолчали, но молчание продержалось недолго. «Макар, ты не понимаешь. Витя видел, как летает аппарат с тремя винтами. И что тут такого? Я самолеты видел не раз и не вижу в них ничего необычного. Это не совсем самолет, у него пропеллеры находятся сверху, и он взлетает вертикально. Да мне кажется, что он просто над тобой пошутил», — улыбнувшись, сказал Макар. «Вова, скажи, что я не вру, ты же был рядом», — обидчивым голосом заговорил Виктор. «Это был вертолет, и если его довести до ума, то он будет способен и не на такое», — ответил спокойно я. «А ты откуда знаешь?» — сощурив глаза, спросил Виктор, поглядывая на меня. «Еще скажите, что вы не поняли, что я не так и прост. Ведь не могут со мной так носиться, если я не буду из себя что-то ценное представлять». «Будут, но в то же время есть и много белых пятен, из-за которых невозможно разобраться, кто же ты такой. У вас еще будет время это понять, или, пожалуй, последуйте моему совету и не разбирайтесь ни в чем. Для вас будет только лучше, а иначе вы окажетесь в той же ситуации, что и я. И почему ты тогда не сбежал от всего этого? У тебя же была куча возможностей», — спросил Василий. «Потому что не хочу». «Это хорошо, тогда скажи, у тебя что еще интересное намечается, а то сидеть тут скучно, а ты в интересные места срываешься, никого при этом не предупредив». «А от меня ничего не зависит, я спонтанно сорвался». «Тогда у меня к тебе просьба, больше так не делай. Как тебе что-то приспичит, ты нам сразу об этом сообщай, и мы не будем тебе мешать. Ты пойми, мы должны быть рядом с тобой, а иначе нам потом прилетит от начальства». «Понял, больше объяснять не нужно». «Вот и отлично. Кстати, а что в газете было важного, что ее срочной почтой доставили?» — заинтересованно спросил Василий. «Троцкий умер», — ответил Макар. «И что тут такого важного? Да непростой был человек, с этим не поспоришь. Но что тут может быть такого важного? Мир меняется, и нам этого уже не остановить, остается только наблюдать, куда же мы придем. В светлое будущее», — ответил Виктор и уже окончательно разрядил обстановку. «После сегодняшнего дня жизнь моя немного изменилась. И теперь я уже не сидел безвылазно в квартире, теперь я очень часто ездил в конструкторские бюро, и там не только рисовал одни и те же наброски, но и общался с конструкторами. В первый же свой день меня отвезли в конструкторское бюро, которое занималось постройкой вертолетов. И то, что я там увидел, немного выбило меня из колеи. Я ожидал увидеть все, что угодно, кроме того, что конструкторы будут ругаться, как бабки на базаре. Спор шел ожесточенный, и появление посторонних осталось незамеченным. Я же говорил, что еще слишком рано, и конструкция не прошла должной проверки. Левая трапеция не выдержала из-за того, что нагрузки превысили допустимые расчеты. Если бы мы не спешили и все перепроверили несколько раз, то такого бы точно не случилось. Возмущался мужчина с проседью в волосах. Какие перепроверки? Ты хоть сам слышишь, что говоришь? Ты же знаешь, что мы все перепроверили и по расчетам ошибки не должно было быть. Так что не пытайся всю вину переложить на остальных. Мы все в равной степени виноваты, и если потребуется, то и одинаково все ответим. Хоть и повышенным тоном, но вполне спокойно ответил мужчина с лысиной на голове. Вот не нужно разделять вину на всех. Тут только есть один главный конструктор, и только он принимает окончательное решение в том или ином вопросе, так и все плюшки, как и наказание он будет получать в первую очередь. Хватит, рявкнул еще один мужчина, и приглядевшись к нему, я узнал довольно известного в мое время конструктора Камова. У нас тут посторонние, и не стоит выносить ссор из избы при чужих. Этого оказалось достаточно, и теперь все те, кто совсем недавно ругался, перестали это делать, а вместо этого все свои взгляды сосредоточили на нас. Так это же тот юноша, что у нас вел лекцию, воскликнул один молодой парень, и после его слов все внимание перешло ко мне. На меня посыпались вопросы со всех сторон, и от такого напора я не знал, куда деться. И тут мои телохранители оказались как никогда вовремя и не только прикрыли меня своими телами, но и быстро успокоили разгоряченных изобретателей. Те приумолкли, но своего энтузиазма терять не собирались, быстро сообразив, что я не просто так к ним заявился. И спустя пару минут меня пусть и не закидывали вопросами со всех сторон, но спрашивали меня без остановок. Так давайте сперва присядем где-нибудь, а потом вы начнете задавать свои вопросы, а заодно я расскажу то, о чем наверняка забыл упомянуть в прошлый раз, когда мы встречались. Моих слов оказалось достаточно, и мы быстро перебрались к огромному столу, на котором было несколько чертежей. Чертежи были быстро убраны, а вместо них появились чистые листы. И на удивление я не стал сразу отвечать на вопросы, которые совсем недавно сыпались на меня. Мне предложили самому рассказать все, что я хотел, и только потом уже мне будут задавать вопросы. И начал я не с чертежей, а с назначения самолетов. Рассказ не затянулся надолго, но в нем я смог поделиться всем, что я знал, и теперь я надеялся, что и конструкторы понимают то, что от них будет требоваться в первую очередь. Так получается, что вертолеты будут больше всего нужны для перевозки грузов и быстрой доставки людей в нужное место, спросил один из конструкторов. Верно, время – это тот ресурс, который невозможно купить ни за какие деньги. А еще помните, что мобильность, конечно, хорошо, но без связи она будет не совсем полноценна. И как нам это все создать? Картинки, которые мы видели, это, конечно, прекрасно, но у нас куча проблем, которые мы не знаем, как решить. Я бы рад вам с ними помочь, но я не являюсь специалистом, который сможет ответить на ваши вопросы. Увы, я могу лишь показать, что я видел, и рассказать то, что я знаю, и это будут лишь поверхностные ответы. К основам вам придется идти самим. Но, если вы не знаете о вертолетах почти ничего, то как вы можете о них рассказывать? Ведь, я понимаю ваши сомнения, но я скажу так, я видел их точно так же, как и вас, и могу вас заверить, они способны на такое, что вы сейчас даже представить боитесь. Настанут времена, когда они будут не меньше самолетов. В общем, можете мне не верить, но, молодой человек, а вы вообще кто? Нахмурившись, задал вопрос Камов. Я думал, что вопрос предназначался мне, но я ошибался, так как Камов обращался к молодому человеку, который только что задал мне вопрос. Мне не был знаком это молодой человек, как в принципе и большинство находящихся в комнате, и меня это совершенно не смущало. А вот Камова, по-видимому, заинтересовал этот человек, и он сразу решил выяснить, кто это. Но теперь не только Камов заинтересованно смотрели на парня, теперь на него глазели все, и стало заметно, как тот начал нервничать. «Я из отдела двигателей», — уверенно сказал парень, даже не засомневавшись ни на секунду. «Странно, я знаю там всех, а вот тебя, парень, я там ни разу не видел», — заговорил мужчина с проседью. «Скажи-ка мне, пожалуйста». Седовласый попытался задать вопрос, но не успел этого сделать, потому что парень, резко сорвавшись с места, выбежал из комнаты. Случившееся было полной неожиданностью для всех, и никто не успел отреагировать. Даже мои телохранители, моргая глазами, смотрели, как закрывается дверь. Только спустя несколько секунд Макар, быстро сообразивший, что произошло, выскочил в закрывающуюся дверь, а через секунду его примеру последовал и Виктор. Только Василий остался стоять со мной и даже и не думал никуда бежать. Было заметно, как он напрягся, пусть и старался не подавать виду. Камов и остальные конструкторы стояли в недоумении и посматривали по сторонам, не понимая, что происходит. Среди мужчин начали шептаться, но никто не спешил задавать вопросы, ожидая, что будет дальше. А дальше дверь открылась, и в нее зашел запыхавшийся Виктор. Этот гад словно сквозь землю провалился. Я видел, как Макар его преследовал, но он точно его не успел догнать. И в подтверждение его слов через секунду в комнату зашел раздраженный Макар и, махнув рукой, сказал: «Это точно был шпион». Глава 11. Макар вернулся всего несколько секунд назад, а в помещении творился сущий бедлам. Слова, сказанные моим телохранителем, что только что вместе с нами был шпион, никого не оставило равнодушным. Эта новость взбудоражила всех настолько, что было просто невозможно разобрать слов изобретателей. «Так всем внимание!» — рявкнул Василий, привлекая к себе внимание. «Кто-нибудь из вас знает человека, только что выбежавшего отсюда? Подойдет любая информация, даже если вы его видели где-то только мельком. Мне нужно знать все. Постарайтесь вспомнить, от этого сейчас зависит многое». Голоса конструкторов затихли, и каждый из них сейчас пытался вспомнить хоть что-нибудь о шпионе. По выражению лиц большинства я видел, что те как ни старались, ничего вспомнить не могли, зато некоторые явно что-то знали, но не спешили делиться своими мыслями. «Те, кто хоть что-то вспомнил, идемте за мной», — сказал Василий и направился на выход из помещения. Следом за ним потянулось несколько человек, и уже через минуту ничего не напоминало о недавнем происшествии. Я снова рассказывал о вертолетах, но все мои мысли были о шпионе и о Василии, который пытался сейчас его найти. В итоге 2 часа тянулись для меня настолько долго, что я не верил, что они когда-нибудь закончатся. Но ничего не бывает вечным, и время прошло, и я наконец-то оказался в машине, и рядом со мной сидели не только мои телохранители, но и наш куратор. «Чего молчим?» Не выдержав, я задал вопрос, поглядывая периодически то на Василия, то на куратора. «А что хочешь услышать?» — спросил Николай Николаевич, посматривая в зеркало заднего вида. «Например, про то, что случилось несколько часов назад. Мне бы хотелось быть в курсе событий, которые крутятся вокруг меня. Рассказывать пока что нечего. Неизвестный незаметно проник в группу к вертолетчикам. Цели его для нас остаются неизвестными, но определенно можно сказать одно. Тобой заинтересовались, и это определенно непростые люди, так как о твоих перемещениях знали немногие. Будете их искать или пока удовлетворитесь тем, что есть? Кто же тебе правду скажет, Вова?» Вопросом на вопрос ответил мне куратор, но теперь все будут настороже. «И что, меня теперь посадят в квартире и выпускать никуда не будут?» — задал я для себя очень важный вопрос. «Это бессмысленно. Если до тебя захотят добраться, то и в хорошо защищенном месте это сделают. Получается, вы решили сделать из меня живца? Много будешь знать, в общем, живи, как жил, и посматривай по сторонам». После того, как у меня состоялся разговор с куратором, прошло порядочно времени, и на пороге уже был Новый год. До полуночи оставалось не так и много времени, и это будет последний более-менее спокойный год, а дальше события только начнут набирать скорость. До главной войны было еще больше 6 лет, и казалось, что времени еще полно. Но за эти 6 лет произойдет достаточно событий, и во многих из них моей стране придется так или иначе поучаствовать. Но пока они еще не произошли, можно было подвести итоги 1934 года, и, пожалуй, самым главным событием был пакт, подписанный между Германией и Польшей. Остальные события пусть и были важны, но носили куда менее значимый характер. Польша до того, как подписала этот пакт, пыталась найти поддержку у других стран, но не найдя ее, сделал то, что, по ее мнению, могло обезопасить ее от войны, а кроме этого нашла союзника против общего врага. Вот только эта страна даже и не подозревала, что, найдя союзника, она его не получит. Она просто получит передышку, после которой ее придется дорого заплатить за предоставленное время. Но это будет позже, а пока я помогал нарезать салат и готовить стол. Поначалу я был уверен, что мы этот праздник будем встречать в чисто мужском коллективе, но мои ожидания не оправдались. В наш мужской коллектив дружно влился женский, тот самый, который жил под нами. С того момента, как мы были у них в гостях, мои телохранители продолжали поддерживать общение, но и только. Во что-то большее там не смогло вылиться, и не потому, что парни не хотели этого, а потому, что куратор сделал недвусмысленный намек, чего оказалось более чем достаточно. «Мальчики, может, уже будем за стол садиться?» — из зала послышался голос Маши. «Сейчас мы нарезки доделаем и идем». ответил Виктор и начал проворно и быстро орудовать ножом. Не успел Виктор дорезать колбасу, как послышался требовательный стук в дверь. Это было немного странно, так как возле двери находился звонок. Первая мысль, которая пришла мне в голову, была та, что к нам в гости решил заявиться Николай Николаевич и поздравить нас всех с наступающим. «Макар, иди открой дверь, не стоит заставлять гостей ждать, даже если они нежданные», — прокричал Виктор, продолжая работать ножом. «Вечно все, Макар», — недовольно пробурчал Макар и нехотя отправился к двери. Послышались шаги, а потом послышался щелчок, за которым последовал привычный скрип двери. «А ты?» — только и успел сказать Макар, а дальше его слова нарушил негромкий хлопок. «Я еще ничего не успел понять, а вот Виктор, бросив нож на стол, мгновенно извлек пистолет, и я даже не успел понять, откуда он его достал. Немой вопрос застыл на моем лице, и он само собой остался без ответа, так как Виктор уже стоял у проема, ведущего в коридор, и аккуратно в него выглядывал. Я все-таки уже собирался задать вопрос Виктору, что же он делает, когда он поднял пистолет перед собой и выстрелил. Раздался громкий хлопок, и тут я все понял. Теперь пусть и не все, но мне стало понятно, что на нас кто-то напал, и сейчас Виктор предпринимает попытки его отбить. Пока я об этом думал, мой телохранитель успел еще один раз выстрелить, а кроме этого со стороны зала раздался еще один хлопок. «А-а-а!» — раздался вскрик со стороны входа в квартиру. Но на этом ничего не закончилось. Я услышал еле слышные хлопки, и они точно принадлежали нападающим. Виктор тоже не оставался в долгу, и пусть и не так часто, но стрелял в ответ. Мне казалось, что установилось равновесие и что без посторонней помощи из нее будет не выбраться. Но тут случилось неожиданное. Виктор высунул руку, чтобы в очередной раз выстрелить. Но сделать этого он не успел, так как раздался приглушенный хлопок, и руку Виктора дернуло в сторону. Он быстро убрал руку, и я увидел, как его рукав начал быстро краснеть. «Стой, где стоишь?» — грубо сказал Виктор, увидев, что я дернулся в его сторону. Я остался стоять на месте, а Виктор, переложив пистолет из руки в руку, вернулся к проему. Дальше Витя выглянул в коридор, а в следующее мгновение он уже туда выстрелил, и раздался еще один вскрик. И, видимо, это попадание и стало переломным в данной ситуации. Выстрелы от двери практически прекратились, зато Виктор и Василий начали стрелять чаще, и в одно мгновение Витя выскочил из комнаты. Я же даже не попытался следовать за ним, прекрасно осознавая тот факт, что будут только мешаться под ногами. И пусть я не видел, что происходило, но зато я слышал возню и крики. Было сложно понять, кто в этом замесе побеждает, но я надеялся, что это все-таки мои ребята. И как только я подумал об этом, мне на глаза попался нож, и я тут же схватил и осторожно пошел к выходу из кухни.